13:18. Опустившись на колено, Мэтт вглядывался в темноту коридора через небольшую щель в ледяных глыбах и прислушивался к каждому шороху. До сих пор он ощущал только зуд в затылке, который постепенно нарастал. Зверь приближался и продолжал сканировать все вокруг ультразвуком. Аманда вдруг судорожно сжала его ладонь. Он тоже заметил легкое движение теней на стенах тоннеля. Темный силуэт заполнил пустоту коридора. Зверь осторожно пробирался к источнику света. В сумраке тоннеля его огромная туша чернела, как нефтяное пятно, хотя Мэтт знал, что кожа зверя была бледна, как слоновая кость. Грендель остановился на перекрестке и стал вертеть головой из стороны в сторону, оскалив ряды острых клыков. Локатор его работал на полную мощность. Мэтт ощущал это по назойливому жужжанию в голове, которое становилось невыносимым. Казалось, окружающий их сумрак вибрирует в потоках ультразвуковых волн. Мэтт замер, вжавшись в стенку ненадежного укрытия. Способно ли чудовище почувствовать их тепло через толстый слой льда? На секунду их взгляды встретились. Мэтт боялся даже моргнуть. «Ну, когда ж ты, наконец, заглотишь приманку? Черт тебя побери!» Грендель какое-то время пристально всматривался в их сторону, похоже, что-то подозревая. Внезапно из груди его вырвалось глубокое рычание. Он мотнул головой в другую сторону и медленно двинулся вниз по коридору к источнику тепла и света. Если он и почувствовал их присутствие, то лишь смутно. Приманка оказалась сильнее. Мэтт выждал, чтобы зверь успел завернуть за угол коридора, поднялся в полный рост и осторожно двинулся к перекрестку. Аманда следовала по пятам. Медлить было бессмысленно. Зверь все равно обнаружит приманку и вернется обратно. За это время они должны оторваться от него на безопасное расстояние. Он с опаской выглянул в коридор. Огромная тень монстра мелькала где-то в глубине сквозь полупрозрачные стены лабиринта. Грендель настойчиво преследовал ложную жертву. Мэтт махнул рукой Аманде. Они вместе выскочили в коридор и двинулись в противоположную сторону, удаляясь от занятого бесплодными поисками хищника. Им приходилось идти на ощупь. Свет оставленной лампы постепенно тускнел и вскоре совсем исчез. Двигаться в кромешной темноте было слишком опасно, и Мэтт отважился включить фонарик, прикрыв его луч ладонью. Свет лишь слабо просачивался сквозь пальцы, но это им позволило перейти на бег. Какое-то время они то бежали, то скользили по восходящему склону в полном отчаянии, приближаясь к выходу. Мэтт боялся появления других Грендалей, но знакомого зуда в затылке пока не ощущался. В конце концов он решил рискнуть и попробовать связаться с остальной группой. Он отдал фонарик команде, прижался губами к радио и прошептал: «Лейтенант Гарир, вы меня слышите? Прием!» Продолжая бежать, Мэтт прислонил ухо к динамику в ожидании ответа. Из приемника донесся далекий, но разборчивый голос. «Говорит лейтенант-командор Брэд, где вы находитесь?» Мэтт нахмурился. «Черт чего знает! А вы где?» «Мы все собрались у выхода из подсобки. Вы сможете сами до нас добраться?» «Я тут вместе с доктором Рейнольдс. Мы постараемся». Мэтт повернулся к команде. Где-то из ее спины послышался звериный ёв. Она заметила, что Мэтт нахмурился. «Что-то не так? Мне кажется, наш маленький Вилли так что раскрыл нашу хитрость». И Аманда взволнованно оглянулась. «Теперь он погонится за нами. Снимайте сапоги». «Что? Вам будет легче бежать по льду босиком?» Кивнув, он нагнулся, снял мокасины и стянул носки. Лед был холодным, но голые подошвы буквально прилипали к нему. Мэтт распихал мокасины и носки по карманам куртки и снова бросился бежать вверх по коридору. Аманда еле поспевала за ним. Через некоторое время он снова связался с группой по радио. «Говорит Мэтью Пайк, я и доктор Рейнольдс поднимаемся к выходу, но нас преследует один из монстров». Ответ прозвучал незамедлительно. «Тогда поторапливайтесь. Мы сделаем все, чтобы вам помочь, но понятия не имеем, где вы находитесь». Мэтт на бегу заметил символ, нарисованный на ледяной стене. «Черт! Совсем забыл!» Он ругнулся про себя и снова проговорил в микрофон. «Мы следуем по тоннелям, помеченным зелеными ромбиками. Вам это о чем-нибудь говорит?» После долгой паузы из радио донесся ответ. «Понял. Зеленые ромбики. Конец связи». Мэтт засунул радио в карман куртки, надеясь, что помощь подоспеет вовремя. Они еще какое-то время продолжали бежать по извилистым запутанным коридорам. Внезапно в голове Мэтта появилось знакомое жужжание. Зверь снова напал на их след. Добежав до конца необычно прямого и длинного тоннеля, Мэтт обернулся. Примерно в 20 метрах в темноте коридора вспыхнули 2 зловещих огонька. Взгляды хищника и жертвы на мгновение встретились. Грендель издал громоподобный рык. Вызов был брошен и принят. Охота приближалась к концу.